Беседы повторялись много раз. Но это только укрепило, отнюдь не поколебало решение Отами. И в самом деле, Отами работала еще усерднее, чем раньше. Не прибегая к мужской помощи, сажала картофель, жала ячмень. Кроме того, летом она ходила за скотом, косила даже в дождь. Этой усердной работой она как бы выражала свой протест против того, чтобы ввести в дом чужого. В конце концов, Осуми совсем бросила разговор о замужестве невестки. Впрочем, нельзя сказать, чтобы это было ей неприятно. Отами возложила на свои женские плечи всю тяжесть забот о семье. Это, несомненно, делала с единственной мыслью — ради Хиро. Но в то же время в этой женщине, видимо, глубоко коренилась сила традиции. Отами была чужая. Она переселилась в эту местность из суровых горных областей. Осуми часто приходило слышать от соседок: «У твоей Отами сила не по росту». Вот недавно она таскала по 4 связки рису сразу. Осуми выказывал невестке свою благодарность одним — работой. Ухаживала за внуком, играла с ним, смотрела за быком, стряпала, стирала, ходила по соседству за водой. Хлопот по дому было немало. Но сгорбленная Осуми делала все с веселым видом. Однажды осенью Отами вернулась поздно вечером с охапкой сосновых веток. В это время Осуми с внуком Хиродзи на спине растапливала ванну в узкой коморке с земляным полом. Холодно. Что так поздно? Сегодня работы было больше. Отами бросила ветки на пол и, не снимая с ног грязных варадзи, подошла к очагу. Варадзи — соломенные обувь типа сандалий, преимущественно носятся в деревне. В очаге алым пламенем полыхали корни дуба. Осуми хотела было сейчас же встать, но с Хиродзи на спине ей удалось подняться, лишь опершись на край бодьи. «Иди сейчас же купаться!» «Купаться? Я проголодалась! Лучше сначала поем картошки!» «Пожарила, а, матушка?» Осуми неверной походкой направилась к чулану и принесла горшок с обычным блюдом, печеным сладким картофелем. «Давно готово. Наверное, уж остыло». Обе нанизали картофель на бамбуковые вертела и протянули к огню. «Хиро уже крепко спит. Надо бы уложить его в постель». «Ничего, сегодня ужасный холод. Внизу никак нельзя спать». С этими словами Отами сунула в рот дымящуюся картошку. Так едят только крестьяне, уставшие от долгого трудового дня. Картофелина свертела целиком попадала Отами в рот. Ощущая тяжесть слегка посапывавшего Хиродзи, Осуми по-прежнему держала картофель на огне. «Проголодаешься от такой работы». Осуми время от времени поглядывал на невестку глазами, полными восхищения. Но Отами при свете головешки только молча запихивала в рот картофелины одну за другой. Отами продолжала, не щадя сил, исполнять мужскую работу. Случалось даже, что она полола овощи ночью при свете ручного фонаря. К этой невестке, превосходившей по силам мужчину, Осуми всегда питала уважение. Нет, скорее не уважение, а страх. Все, кроме работ в поле и в горах, Отами переложила на свекровь. Теперь она даже редко стирала себе белье. Но Осуми, не жалуясь, гнула и так уже сгорбленную спину и трудилась, не покладая рук. Больше того, при встречах с соседками она искренне расхваливала невестку. «Отами у меня молодец! Хоть бы я и померла, к нам в дом нужда не войдет». Но хозяйственную жажду Отами не так-то легко было утолить. Еще через год она заговорила о том, чтобы взяться за тутовые сады по ту сторону реки. По ее словам, сдавать в аренду участок почти в 5 тан, всего за 10 йен, глупо во всех смыслах. «Гораздо лучше посадить там тутовые деревья и в свободное время заняться разведением шелковичных червей. Тогда, если только цены на шелк сырец не изменятся, можно будет наверняка выручать в год по 150 иен. Но хотя уж